Глава 11. В сероватой предутренней мгле неохватные стволы вековых дубов и буков сливались в один громадный частокол, предназначенный охранять поселение ушлых людей от чужого глаза. И все же, особенно вблизи, никакая чаща не в состоянии спрятать следы человеческого поселения. Очень уж по нраву людям привольно обустраивать свое жилье. Неуютная пещера, ни теплая нора их больше не прельщает. Человеку нужен дом. Пёсий лог, 12 пятистенков, вольготно разместившихся посреди просторной вырубки, сообщали о том, что с замковых земель на вольные хлеба ушла сразу дюжина семей, а три венца новых жилищ, заложенных особняком, свидетельствовали о намечающихся в деревне свадьбах и отделяющихся на новые хозяйства дочерях. Огромная деревянная клеть в центре и вместительные односкатные срубы, прилепленные к домам, подтверждали верность рассуждения о том, что жить крестьянину без господ и сытнее, и вольготнее. Вот только уйти из-под опеки ума хватило, а сами беречься еще не научились. Привычки нет, поэтому и часовые не выставлены. Уверены, что от зверя добро псы уберегут, а лихому человеку в этакую глухомань вовек дороги не сыскать. Ведь и сами поселенцы обосновались тут только после того, как поняли, что сами окончательно заплутали в дебрях. Куда ж другим дорогу к выселку найти? А что до мертвяков, которые якобы с недавних пор стали появляться в Зеленлоге, так кто их видел? Врут люди. Крепок сон бортников-пчеловодов. Ничто его не тревожит. Намаялись за день, устали. Да и спешить некуда. Утро в лесные дебри приходит с опозданием. Слишком трудно солнечным лучам пробиться сквозь сплетение развесистых ветвей и гущу листьев. Оттого и петух кукарекает чуть позже, и куры не шебаршатся на насесте, и скотина дремлет в стойле, задумчиво и неспешно пережевывая вчерашнюю траву. Даже всклокоченные страховидные псы, притомившись за ночь, тихо сопят, каждый перед порогом своего хозяина. Сладко спится крестьянам вдали от замка. Знают, что не вломится с рассветом на подворье староста и не погонит с ругательствами на господский надел, не дав даже умыться и позавтракать. Здесь все вокруг свое, и то, к чему не доберутся руки сегодня, можно сделать завтра, или наоборот, взяться и переделать все сразу, пока ноги держат, и не падаешь от усталости. Зато на следующий день волен отлеживаться в тени или развлекаться охотой-рыбалкой. Чувство свободы и понимание, что благополучие семьи зависит исключительно от благословения Создателя и твоего трудолюбия, пьянит сильнее самого старого меда. Особенно тех, кому довелось вырасти на замковой пище, а в лесу укрылись не так давно. Забывая при этом, что даже самый могучий лесной житель, тур, и то, коли уж отбился от стада, должен постоянно быть настороже. В лесу любая стая одиночку загрызть норовит, а голодных и жадных до чужого добра ртов везде полно, как и прочей напасти. Успокаивая себя, что коли случится по воле Создателя беда, в клетях и погребах найдется чем оплатить не только жизнь, но и свободу. Хорошо прячет обжитую поляну густая чаща от человеческих глаз, но все же не так надежно, как хотелось бы поселенцам. Не так, как люди сами себя в этом убеждают. Нашлись недобрые, но зоркие глаза. Высмотрели. Отыскали и здесь. За черными, неохватными стволами мокрых от росы дубов уже притаились беспощадные хохлатые воины. Целая ватага, 4 дюжины. Острые сабли обнажены, стрелы наложены на тетиву. Замерли степняки, ждут сигнала, перемигиваются друг с другом, скалят зубы в волчьей улыбке, предвкушая легкую и славную добычу. Пёсий лог — не первый и не последний хутор, что не сумел спрятаться от обученных в степи следопытов. И совсем скоро придется поселенцам заплатить за свободу самую дорогую цену, потому что атаман Угрюм решил взять с них больше, нежели обычный откуп. Подъясаул медведь, хоть и понимал резон атамана, все же не вполне одобрял такую непомерную жестокость, считая, как и многие другие харцизы, что совершенно незачем убивать курицу, дающую и яйца, и цыплят, причем каждый год, а то и дважды. Но мог понять и тех, чье сердце зачерствело, глядя, как гибнут товарищи, в то время, когда Зеленлок по-прежнему жиреет, почивая в мире и неге, пока Каракермен закрывает своим телом дорогу нежити. Давно уже нет единомыслия в вольной степи. Некоторые атаманы договорились уже до того, что предложили отойти в сторонку и пропустить нежить в королевство. К счастью, до подобного позора никогда не дойдет, потому что безмозглое воинство оживших мертвецов движется на живой дух, и уступить ему дорогу не удастся. Мертвяки не выберутся из степи до тех пор, пока там будет оставаться хоть один живой харциз. Но те же герои зазывают не жалеть подданных беляны и при каждом нападении вырезать в пень всех жителей захваченных селений. Мол, чтобы те тоже почувствовали. Вот только что именно должны почувствовать обычные крестьяне, в особенности дети, медведю было не совсем понятно. Девки, скот — это правильно. Харцизу надо что-то есть и у чьего-то мягкого бока после боя погреться. Но зачем же убивать тех, кто вырастет новый скот, и детишек, из которых через пару лет могли бы вырасти новые работники или красавицы? Этого Подъясаул не одобрял. Взять хотя бы вот это селение. В лучшем случае 15-20 взрослых мужиков и чуть более дюжины парней, сносно владеющих луком и рогатиной. Но это не воины. Людей убивать не обучены, а остальные — бабы да девки с ребятишками. Положить стрелами клыкастых стражей, а потом повязать сонных бортников прямо в избах и без спешки забрать себе все приглянувшееся, как это всегда делал запропастившийся где-то Вернигор. Но занявший место атамана Угрюм хотел дать прочувствовать своим молодцам, среди которых большая часть недавно прошла посвящение, ощутить наслаждение победой и упоение боя. И медведь вынужден был признать, что в чем-то тот был прав. Посвящение посвящением, а в беспощадной стычке с нежитью молодняк, не видевший смерти и не нюхавший крови, может оробеть, замешкаться и погибнуть почем зря. Конечно, расстрел полусонных селян не совсем та наука, которую следует пройти воину, но хоть что-то. Глядишь, и в настоящем бою не дрогнет рука, направит стрелу в неживое тело. А в Каракермене и так осталось не слишком много бойцов, в то время как количество прорывающейся сквозь барьер нежити с каждым годом только растет. И когда они уничтожат, задавят своим количеством степное войско, Зеленлок будет обречен. Так почему бы поселянам не умереть немного раньше, но с пользой для дела? Весть о выселке, который прошлым летом возник в Чернолесье, ближе чем в 6 конных переходах от их куреня, полмесяца тому доставили рысь и сорокопут. Лазутчики из молодых, но остроглазые и азартные. Переселяясь в лес, селяне выбрали место для своего хутора между двумя замками, в 2 пеших переходах вглубь топей от главного тракта и чуть ближе к Зеленцу. Очевидно, рассчитывали на то, что близость крепостей даст им дополнительную защиту. Тем более, что, добираясь сюда, харцизы должны были оставить за спиной Дубров с его воинственным, ненавидящим степняков гарнизоном, из отступников и сбежавших пленников. Правда, ушедшие в лес по весне люди еще и обжиться-то толком не успели, поэтому на большую добычу харцизам рассчитывать не приходилось. Но зато в этом селении была главная для степняков ценность — девки. Как уверяли лазутчики, целый десяток погодков 15-19 лет. Узнав об этом, Угрюм недолго раздумывал. Женщин в Каракермене всегда не хватало, а кроме того, удачный налет лично ему сулил укрепление авторитета. Свистнул на коней, охочих поразмяться, и двинулся за добычей, ведя десяток лошадей в поводу. Сгодятся, если не от змеев откупиться, мало ли что тварям взбредет в голову, то добычу перевести. Следопыты вели уверенно и скрытно. Так что за все время пути ни один королевский разъезд их не заметил. И на выселок ватага вышла без задержки, а как и было задумано, вскоре после полуночи. Стреножили неподалеку с подветренной стороны коней, а сами затаились вокруг, терпеливо выжидая времени волка. Той предутренней поры, когда сон имеет над человеком наибольшую власть. А Угрюм тем временем в который раз взвешивал, стоит ли уничтожать поселение или все-таки ограничиться добычей. Все же древнейший неписанный закон степи велел без надобности невинную кровь не проливать. Но, поглядев на нетерпеливо переминающихся с ноги на ногу молодых воинов, стряхнул с себя неуверенность и принял окончательное решение. Клацнуло огниво, поджигая стрелу. Атаман натянул лук, и быстрый огонек мигнул в воздухе, впиваясь в крытую сухим тесом кровлю одного из загонов для скота. Вроде и тихо все сделал Харциз, а псы насторожились, вскочили и громко залаяли. Но было уже слишком поздно. Опять свистнули смертоносные стрелы, и псы, жалобно воя, покатились по земле. Из домов начали выглядывать полураздетые и сонные крестьяне. И пока они растерянно протирали глаза, почесывали заросшие подбородки и оторопело пялились на страшное пламя, жадно облизывающее навес, острые стрелы харцизов впивались в их тела, незащищенные даже тонким полотном рубашек. Бортники валились замертво у порога своего дома, так и не сообразив, что же случилось. А как упал последний бородач, и к его телу с душераздирающими воплями бросилась простоволосая полураздетая баба, степняки отложили луки и вышли из-за деревьев. Самая приятная часть охоты только начиналась. И никто не заметил, что с высокого, разлапистого дуба, стоявшего на краю обжитой поляны, почти полностью спрятавшись в огромном дупле, обеими руками зажимая себе рот и глотая жгучие слезы, за всем этим ужасом наблюдал 12-летний Вратко. После столь бурного дня и не менее бурной, но более занятной во всех отношениях ночи, я проснулся гораздо позже, нежели привык подниматься. Уставший не меньше изрядно потрудившегося тела от избытка хлынувшей на него информации, мозг категорически отказывался реагировать на все сигналы здешнего аналога будильника, полностью игнорируя многократно продублированные им на разные голоса требовательные кукареку. Я хотел спать. Сладко и безмятежно. Впервые за многие-многие месяцы, с того самого дня, как оказался в больнице. Может, кому-то это покажется странным, но я совершенно не рефлексировал по поводу переноса в другой мир, даже если на мгновение предположить, что все вокруг только плод моего больного воображения, то и в этом случае я собирался наслаждаться жизнью, а не заморачиваться по поводу реальности происходящего. Не помню точно, кто и какими именно словами высказался по схожему случаю, но суть запомнил. И сводится она к тому, что если что-то пахнет как коньяк, выглядит как коньяк и неотличимо на вкус, значит, вне всяких сомнений, коньяком и является. Пей и не выделывайся. Ясен пень, со временем эйфория схлынет, накатит ностальгия. Но все это будет еще не скоро. Если будет вообще, а откуда мне знать, может, уже завтра или еще сегодня заявится господин академический профессор и снова втравит меня в какую-нибудь историю. Как говаривал классик, сегодня на патриарших будет интересная история. Ощупав лежанку рядом с собой, я, к сожалению, никого не обнаружил, но несколько длинных золотистых волосков на одеяле и подушке, замеченных при более тщательном досмотре, категорически настаивали, что уж настолько изощренным в подробностях бред не бывает. А если и бывает, то на вкусе кваса он не отразился. С удовольствием испив из кувшина, я бодро вскочил с лежанки и стал одеваться в гостеприимно предоставленную мне одежду. Длиннополая рубашка с зашнуровывающимся воротником и чуть зауженные к низу штаны. Софьяновые сапожки остались прежние, либо хозяева подобрали такую же пару. И как только я оделся, в комнату вошел Любомир. Словно под дверью стоял, подглядывая в замочную скважину. «Доброе утро!» «Не возражаю», — согласился я. «Сегодня уж точно добрая. Не в пример вчерашнему пробуждению. И голова не болит, и рука». Я прикоснулся к месту ранения, но ни на плече, ни на ладони, и следа не осталось. Похоже, здешняя медицина может 100 очков вперед дать той, что пользовала меня в прошлой жизни. Да и вообще, во всем теле такая приятная легкость образовалась. Хоть взлетай. «Это из-за образовавшейся в животе пустоты». «То есть от голода», — хохотнул рыцарь. «Сейчас поправим. Я как раз за тобой пришел. Матушка нас на завтрак приглашает». «Умыться бы не мешало». «Так вон же таз и кувшин», — кивнул Любомир. Или ты в речке искупаться хочешь?» «Благодарю», — я непроизвольно поморщился. «Вчерашних водных процедур мне надолго хватит». «Чего хватит?» — переспросил виконт. «Неважно, это я так. Ну, пошли. Неприлично заставлять женщину ждать, а тем более хозяйку замка». Графиня Звенислава из рода зеленых вепрей ждала нас в малом кабинете. Она чинно сидела на высоком кресле, чуть в стороне от небольшого овального столика, ломившегося от изобилия кувшинов и кувшинчиков, тарелок с ломтями ароматного жареного мяса, слезящегося сыра, горки ломаного кусками хлеба, стопки горячих блинов и прочей снеди. Хозяйка замка и графства, одетая в платье из синего шелка, расшитое серебряными нитями, сплетающимися в волшебный паутинообразный рисунок и заколотая на плече неизменной розой, казалась собственным ожившим портретом, висевшим за ее спиной. Художник, изобразивший графиню, был настолько талантлив, что только благодаря резной раме и легкому ветерку, задувавшему сквозь открытые настежь окна и небрежно шевелящему прядку волос, удавалось отличить живую женщину от нарисованной на холсте. И еще я подметил, что та на картине более жизнерадостна, не так бледна. «Рада видеть нашего гостя в добром здравии», радушно улыбаясь, холодностью тона Звенислава сумела дать понять, что, несмотря на непринужденность, разговор предстоит важный. Потом указала жестом на накрытый стол и добавила: «Если кто еще не завтракал или уже успел проголодаться, не стесняйтесь, ешьте. Мужчины должны быть всегда голодны. Это нормально. Если не будете слишком громко хрустеть костями, то чавканье мне не слишком помешает. А вы не будете отвлекаться, поглядывая на стол. Прошлые недоразумения забыты, и поэтому пора обсудить будущее». Любомир кивнул, вынул из ножен кинжал, наколол им с блюда ломоть изумительно прожаренной, благоухающей специями ветчины и вгрызся в сочное мясо с видом человека, только что завершившего принудительный курс лечебного голодания. «Я тоже решил не отставать, да и любой другой на моем месте не смог бы удержаться. Это вам не пара бумажных сосисок с краюхой дутого батона и непонятным спреем вместо масла на завтрак. Чтобы расплатиться за такой стол из натуральных продуктов, без ГМО, трехзвездочному офицеру пришлось бы всю месячную зарплату выложить, плюс боевые». «А сами вы, матушка, что же, ничего не едите?» «А я уже». Странно, мне показалось, что, мельком взглянув на еду, графиня побледнела еще больше. «Что это такое? Яду, что ли, насыпали?» Но, глядя на уплетающего за обе щеки Любомира, я решил не съезжать в паранойю. Из пересказанного Ставром разговора я поняла... Молодой рыцарь тем временем проглотил очередной кусок и опять вмешался с непринужденностью избалованного ребенка или вседозволенностью героя. «Кстати, а где он сам?» «Ты, наверное, позабыл, какое известие нам привез Игорь», сурово посмотрела на него Звенислава. Но рассердиться по-настоящему на младшего сына у нее не получилось. «Ставр еще ночью ускакал на помощь Анжелине. Кстати, Игорь, твой спутник вызвался проводить отряд на мельницу. Говорил, что иначе мышата их не пропустит. Я удовлетворила твое любопытство, сын?» «Да, матушка», — кивнул Любомир. «Спасибо. Извини, что перебил». «Тогда ешь и помалкивай. Еще раз откроешь рот без разрешения, велю удалиться». Вместо ответа Любомир взял с блюда гусиную ногу и впился в нее зубами. Графиня вздохнула, всем своим видом показывая, что подобное шалопайство не пристало виконту. Но голос ее при этом звучал ровно. «Итак, Ставр сказал, что ты, Игорь, потерял память и ничего о себе не помнишь, верно?» «Не совсем, ваша светлость», — всплыло из подсознания вычитанное где-то обращение. «Светлость?» — переспросила графиня. — «Интересное обращение к благородной даме. Надо запомнить. Это так принято в тех краях, откуда ты родом?» — никогда прежде не доводилось слышать. «Но вернемся к потерянной памяти». «Возвращаться не к чему. Я решил пока придерживаться предыдущей версии. Правда была еще невероятнее. Снов из прошлого, как и воспоминаний, нет. Ничего не помню. Ни кто я, ни откуда... Никак здесь очутился. Возможно, я потомственный дворянин, а, возможно, беглый каторжник». «Нет», — убежденно сказала Звенислава, ни то и ни другое. Можешь мне поверить, такое каждая женщина сразу распознает. Для благородного человека тебе не хватает утонченности и манер». «Хм, а я-то всегда был уверен, что не сморкаюсь в рукав, умею вести себя за столом и пользоваться столовыми приборами». «А для разбойника или каторжника? Наоборот, ты чрезмерно деликатен. И в первую очередь, Игорь, у тебя слишком прямой и открытый взгляд для злодея. Скорее всего, ты воин, а судя по независимой манере держаться, предположительно из старшин, сотник или атаман, учитывая одежду, в которой ты пришел». «Одежда не моя. Мне ее завещал погибший атаман Харцизов Вернигор, когда просил доставить известие в оплот». Любомир едва не подавился куском мяса. «Час от часу не легче. Ничего не знаешь, ничего не помнишь. А самого Вернигора похоронить успел? Да за весть о кончине этого живодера половина Зеленлога за тебя перед Создателем благодарить станет. А если это ты его собственноручно успокоил, так еще и награду от короля получишь». «Нет, мне не захотелось присваивать чужую заслугу. Это случайность». «Жаль», — искренне огорчился Любомир. «Мог сразу проблему с родством решить. Король обещал дворянство тому, кто Вернигора изловить или убить сумеет». «Ну и что же разбойник просил передать хранителям?» «Поскольку содержание послания Островида уже было известно и Мышате, и Лукашу, я не видел причины, по которой должен был держать его в секрете от графини. Тем более, что покойный не просил меня об этом. Его просьба заключалась лишь в том, чтобы Остромысл узнал о пришествии разрушителя. Поэтому я без зазрения совести стал отвечать на поставленный вопрос. Найти мастера Остромысла и передать ему, что Али Джагар из Вольной степи, прозванный Островидом, извещает великого мастера о том, что в мир пришел разрушитель». Какое-то время и Любомир, и графиня Звенислава взирали на меня, прям как на статую командора. Потом Звенислава взяла себя в руки и спросила: «Ты хоть понимаешь, что это значит?» «Вы слишком требовательны, госпожа графиня, к человеку, едва вспомнившему собственное имя». Звенислава с Любомиром опять обменялись взглядами. Это уже начинало раздражать. «Мне сказали, что воля умирающего...» «Да, все верно», — поспешил успокоить меня младший вепрь. «И в самом деле, матушка, откуда Игорю знать о разрушителе, если он чужеземец?» «Чужеземец», — повторил Любомир последнее слово с таким видом, словно и сам только что понял, что сказал. Звенислава только выразительно вздохнула. «Госпожа графиня!» В коридоре послышалась какая-то суматоха, а еще через минуту в комнату влетел возбужденный десятник зеленецкой дружины. «Госпожа графиня!» — проговорил он, задыхаясь, не успев перевести дыхание после быстрого бега. «Беда! Харцизы! Сожгли пёсий лог! Вратко! Малой из выселок! В замок с вестью прибежал! Взрослых, — говорит, — всех перебили, а девок полонили! Коней седлать! Пентюхи!» — рявкнул Любомир, попытавшись вскочить, но тут же со стоном рухнув назад. «Немедленно! В погоню!» «Ваша милость, так это господин Виконт, господин граф, с половиной отряда ускакал в Дубров, а вы ранены», — растерялся слегка десятник. «Кто отряд возглавит?» «Я поведу. Госпожа графиня, дозволь?» Я произнес эти слова даже немножко раньше, чем осознал умом важность момента. «А ведь все верно. Если каждый видит во мне воина, то где же еще искать шанс утвердиться в этой ипостаси, как не в бою? Тем более, когда подворачивается такое славное дело — возможность спасти мирных жителей от разбойников. Пора начинать отвоевывать себе кусочек благ под этим солнцем». Звенислава испытующе посмотрела мне в глаза, переглянулась опять с Любомиром и кивнула. «Хорошо. Игорь, произвожу тебя в чин сотника и прошу принять во временное подчинение два десятка ратников Зеленецкого замка. Документ оформим и утвердим после похода. Не мешкайте ни минуты. Может, еще и успеете отбить несчастных». «Гладила, ты слышал мои слова?» «Да, госпожа графиня», — стукнул себя кулаком в грудь на манер римских легионеров десятник стражи. «Метнись в комнату сотника и принеси его доспех», — тут же велел Гладиле Любомир. «Выполняй». А потом с чувством хлопнул меня по плечу. «Удачи, Игорь! Жаль, что я с вами не могу. Вот повеселились бы». Я учтиво поклонился графине, галантно поцеловал ей руку и поспешно вышел следом за десятником.